Почему же Херкулес, а не Фраукулес? Может быть, из-за этого мне до гимназии казалось, что немецкий — это должно быть что-то невеселое. Зато мы все влюблены в нашу француженку, которую другие учительницы и классные дамы терпеть не могут. Мария Иосифовна Мартен, она не такая, как все они, одетые в синие и черные. Она носит яркие блузки, рыжую лисицу на плечах и рыжий парик на голове. На уроке мы поем «Sur le pont de Vignon» и пляшем, взявшись с ней за руки. Сноска на мосту Авиньона. Она скачет по проходу между партами, будто мы и в самом деле на том знаменитом мосту в каком-то несбыточном невозможном авиньоне. Однажды Мария Иосифовна приносит фотографию, нас поражает, что это единственный на свете мост, на котором все только и делают, что поют и танцуют, обрывается где-то на середине реки. После уроков нашу француженку дожидается у ворот гимназии офицер. Хуже всего у меня с арифметикой и вообще точными науками. Папа за ужином пытается объяснить мне загадку про мужика, лодку, волка, козу и качан капусты, про все эти переезды от берега к берегу, а я вижу только глаза козы и живо представляю себе самого волка, капусту и речку, и разозлившегося на меня мужика, которого дома, наверное, давно заждалась жена и детишки. У нас начинаются обожания. Болезнь записок и воздыхания охватывает девочек одну за другой. Начинаю обожать и я. Предмет моего поклонения — Нина Рокотова из последнего педагогического класса с косой толстой и длинной ниже пояса. Нина кажется мне каким-то высшим существом. На перемене гимназистки ходят по коридору, взявшись под руки. Я пытаюсь идти так, чтобы оказаться прямо за ней. Передо мной болтается ее коса, перевязанная белой шелковой лентой. Нина обсуждает с подругой драку на катке, предмет разговора всей гимназии. Из-за нее моей Нины восьмиклассники мужской гимназии устроили дуэль и дрались коньками. Мишка, которая оказалась в то время на катке и все видела, рассказывала, что дуэлянтов стали разнимать, но один из них успел распороть лезвием конька другому щеку. Было много крови, и потерявшего сознание гимназиста увезли в больницу. И все это из-за любви к ней, моей Нине. Я подбегаю к ней сзади, ловлю кончик ее тяжелой косы и целую. Нина никому не разрешает трогать ее косу, только мне.